Глава шестая. «Поверить не могу, что я на это согласилась», — проворчала я, идя быстрым шагом по пустой улице. «Мало того, что ты явился к нам в дом без приглашения, так я еще и сопровождать тебя должна». Неслышно скользящий рядом призрак хмыкнул. «К сожалению, ваши телепорты почему-то не рассчитаны на привидений. И это здорово меняет мои планы. Так бы ушел с твоим отцом и все дела, а теперь что?» Не главе же совета магов вести меня за ручку по улице. Я фыркнула. Ничего страшного, мог бы и сам до ратуши долететь. Я вашего города не знаю. Я бы дала тебе карту. И бросила меня здесь одного, не будучи уверенной, что я направлюсь в нужную сторону. Я сцедила воздух сквозь сжатые зубы, но возразить было нечего. Отца срочно вызвали в ратушу на экстренное заседание совета магов, потому что этого гада, шефа моего, чтобы ему икалось во сне, очень не вовремя принесло в наш дом. Охранные заклинания чуть с ума не сошли, зафиксировав появление призрака. Нужный сигнал тут же отправился к главе ОМС, которого, как я и предполагала, папа уже поставил в известность о необычном госте. И как только Дефос появился, господин Дешарин тут же велел притащить нахальное привидение пред свои строгие очи. Причем сделать это поручили мне, как человеку, который успел изучить Дефоса лучше всех и кому принцесса без возражений доверила сонного черныша, единственную известную нам привязку, от которой шеф, как выяснилось буквально этим утром, не мог отойти дальше, чем на пару сотен шагов. Проблема заключалась в том, что в отличие от Лара, местные экипажи не были рассчитаны на призраков, поэтому на совет магов Дефоса пришлось вести по старинке, пешочком. И единственное, что спасло нас от излишнего внимания, небольшой артефакт, укрывающий призрака от любопытных взоров. Благодаря этому видеть его могла только я, зато слышать был способен любой желающий. И поскольку отец настоятельно рекомендовал не извещать все магическое сообщество о необычном госте, то в ратушу нам пришлось идти не по центральной улице, а окольными путями, благо до пункта назначения было недалеко. «Странный у вас город», — задумчиво протянул шеф, когда мы без приключений миновали одну тихую улочку и свернули на соседнюю. «Народу довольно много, но дома сплошь одноэтажные. Балуетесь с пространством?» Находясь под заклинанием невидимости, Бумба заложила над головой Дефоса лихой вираж, а я угрюмо промолчала. Да, эксперименты с пространством уже давно перестали для нас быть чем-то экстраординарным. Месса довольно маленький городок, а желающих в нем поселиться всегда было хоть отбавляй. Поэтому нет ничего странного в том, что у большинства жителей внутри дома гораздо больше, чем снаружи. Зато в городе нет ни одного одинакового здания и ни одной повторяющейся застройки. Все дома в городе магов уникальны. Необычные заборы, затейливо украшенные фасады, причудливо изогнутые каминные трубы, даже фонари у калиток, которые каждую ночь меняют свой цвет. «А почему на небе нет солнца?» — снова спросил шеф, запрокинув голову. «И почему оно не синее, а желтое, да еще светится, будто оно... искусственное?» Я снова промолчала. Вряд ли его заинтересует, почему в нашем мире маги были вынуждены поселиться в искусственно созданном пространственном кармане. О том, что в Геренейских горах есть один единственный тщательно охраняемый вход в легендарный город магов, знали многие. Однако точное его местоположение хранилось в тайне. А пространственный тоннель почти всегда держался закрытым, делая мессу по-настоящему неприступный. «Лилиен, у вас что, война?» — неожиданно нахмурился Дефос. «Разве в твоем мире маги вынуждены скрываться?» «Войны нет», — неохотно ответила я. «Но она была несколько столетий назад, и магам в ней сильно не повезло. Когда от них осталось всего горстка, уцелевшими было принято решение отделиться, после чего они создали мессу, где мы и живем до сих пор». «Вы что, изолировали себя от остального мира?» «Почему? Любой желающий вправе покинуть город. Другое дело, что обратно могут принять не всех». Дефос от удивления даже остановился. «Как это?» «Право остаться здесь надо заслужить», — сухо просветила его я. «Мы не укрываем беглых преступников, никому не даем политического убежища, не прячем ренегатов, даже если они здесь когда-то и проживали». У нас свой суд, свои защитники и торговцы. Месса производит массу ценных артефактов и дорогостоящих эликсиров, поэтому жители не бедствуют. Некоторые из них даже заключают магические контракты и годами пропадают на службе в соседних государствах, но в свой дом мы кого попало не приводим. А если здесь вдруг появится чужак, то сперва ему приходится доказать, что он достоин жить в этом месте». На полупрозрачной физиономии Дефоса появилось задумчивое выражение. «Выходит, твоему деду удалось заинтересовать здешних магов настолько, что ему разрешили остаться?» «Да, хотя это было нелегко». «И сколько времени у него это заняло? Позволь спросить». «Тебе какая разница?» — фыркнула я, обогнув зависшего на середине дороги призрака и решительно двинувшись дальше. «Неужто надумал сменить место жительства?» «Просто интересуюсь, что в этом такого?» На удивление мирно отозвался маг, а потом нагнал меня и негромко попросил. «Покажи мне город, Лили, пожалуйста». Я от неожиданности чуть не споткнулась. «Зачем?» «Хочу посмотреть, где ты живешь». Я с изумлением обернулась, едва не решив, что надо мной изощренно издеваются. Но Дефос выглядел абсолютно серьезным. За это утро он ни разу не напомнил мне про архив, ни разу не намекнул, что злится на Бумбу или на меня за то, что мы не единожды туда влезали без спроса. Более того, он вдруг снова оказался неоправданно близко, и снова мы смотрели друг другу в глаза. Так внимательно, настороженно, словно от этого зависела чья-то жизнь. И так долго, что в какой-то момент я перестала замечать, что происходит вокруг, и едва не забыла, почему мы вообще остановились. Неожиданно на моих руках завозился и тоненько мяукнул черныш. Я вздохнула и отвела, наконец, взгляд. «Тебя ждут в ратуше», — пробормотала в полголоса, мысленно ругая себя за минутную слабость. «Но почему этот несносный мужчина так на меня действует? Почему, поймав его взгляд, мне сложно от него оторваться?» «Забыть. Давно пора уже все забыть и больше никогда к этому не возвращаться, но я словно болею им. По-прежнему помню свои дурацкие сны и так же, как месяц назад, жду чего-то несбыточного, волшебного, как и тогда, когда в слезах уходила из Лара, смутно надеясь, что в последний момент меня все-таки окликнут». Дефос со вздохом отстранился, а затем так же тихо бросил: «Веди». И больше до самой ратуши мы не произнесли ни единого слова. Поднявшись на второй этаж и сдав молчаливого призрака с рук на руки отцу, я неловко помялась у зала совещаний, а затем развернулась и отправилась в сад искать подходящую лавочку для размышлений. Поскольку экстренное заседание Совета магов считалось закрытым, то пытаться его подслушать или рисковать взломать защиту было бесполезно. И, разумеется, опасно. Но в то же время далеко я уйти не могла. Дефос одержал в нашем мире только маленький черныш, поэтому дальше, чем на сотню шагов, отец запретил мне удаляться от ратуши. Странно, да? Вроде и мир другой, и мы с шефом поменялись ролями, но я снова оказалась к нему привязанной. И пусть на этот раз ограничивающие меня рамки не такие жесткие, отец наверняка будет недоволен, если по моей вине с заседания исчезнет важный гость. Да и к новому главе совета со своим проектом мне тогда лучше не подходить. «Не грусти, Лили», — сочувственно погладила меня по щеке кружащаяся рядом муха. «Вот увидишь, все наладится. Наш шеф сейчас там всех порвет». Я только вздохнула и, добравшись до цветущего сада, плюхнулась на первую попавшуюся скамейку. Как бы его самого не порвали на части. Призраки ведь не такие неуязвимые, как всегда считалось. У них тоже есть слабые места. «Да брось. В этом мире раньше не было проблем с привидениями, поэтому и изгоняющих заклинаний ваши маги до сих пор не изобрели». «Зато о них прекрасно известно дедушке». Бумба ловко приземлилась мне на колени и скептически хмыкнула. «И ты думаешь, он просто так возьмет и расскажет об этом совету?» Я качнула головой. «Дедуля слишком долго с ними воевал, поэтому не станет делиться ценной информацией просто так. Однако если Дефос начнет представлять угрозу, он, конечно, не смолчит». «Еще не факт, что заклинания того мира будут здесь работать. У вас же иная основа для магии». «Стихийная ведь как-то работает», — возразила я. И придуманные дедушкой телепорты, а значит, и остальное должно быть схожим. Бомба сконфуженно кашлянула. Но у нас еще есть Черныш. И если Дефоса каким-то образом отсюда изгонит, мы всегда сможем призвать его обратно. А если ОМС решит, что Копри намного более опасна, чем он? Прошептала я, крепко прижимая к груди спящего котенка. Что если они посчитают кошек теми самыми вратами, которые помогут открыть чужакам дорогу в наш мир? Папа пока никому не сказал о тебе, о связи Черныша и Дефоса, и о принцессе с дымком он в свое время промолчал. Бабушка настояла. Правда, только сейчас я понимаю, почему. Но что будет дальше? Думаешь, эту тайну можно хранить вечно? А если правда вдруг откроется, то что тогда будет ждать тебя, меня и Риску? Муха тревожно дернула крылышками. «Не пугай меня, Лили. Я и так вся разнервничалась». «Я не пугаю», — вздохнула я. «Просто однажды наша семья уже рискнула открыто выступить против магического сообщества и лишь чудом отвоевала себе право на жизнь. Сейчас у нас все хорошо, но мне бы не хотелось, чтобы эта история повторилась. Ведь на этот раз нам придется сражаться не только за себя». «С кем это вы собрались сражаться?» Внезапно раздался надо мной знакомый голос. «У нас что, война на носу?» Я ошарашенно подняла глаза. «Папа!» «Мы уже закончили», — строго посмотрел на меня отец и отступил в сторону, давая увидеть задумчиво шевелящего брови призрака. «Проводи нашего гостя обратно в дом. У совета пока больше нет к нему вопросов». «Как это? Вы же ушли всего несколько минут назад». «Лили, у милорда де Фосса нет в распоряжении нескольких суток для подобных расспросов», — с укором произнес папа. «Разумеется, мы использовали заклинание сохранения времени, чтобы успеть как можно больше. Или ты думаешь, я бы заставил тебя сидеть здесь до завтрашнего утра?» Я вспыхнула. «Ну, конечно, что ж я сразу не подумала? С наступлением вечера Дефосу надо будет вернуться в Лар, а у наших магов наверняка накопилось много вопросов. Чтобы ответить на все, шефу пришлось бы задержаться в Месе как минимум на неделю, но для призрака это не будет полезным. Да и Черныш не смог бы держать его здесь столько времени. Он пока еще маленький. Видимо, отец тоже об этом подумал, поэтому и предложил искусственно замедлить время в зале совещаний, чтобы маги могли решить большинство проблем за один раз. А, скорее всего, сам держал это крайне энергозатратное заклинание. Иначе не выглядел бы сейчас таким усталым. «Спасибо, папуль», — пробормотала я, вскочив с лавочки и благодарно чмокнув отца в щеку. «Ты у меня самый лучший». «Я знаю», — улыбнулся папа, на мгновение крепко прижав меня к себе, а потом повернулся к Дефосу. «Милорд, совет ждет вас через 2 дня». Райв Дефос спокойно кивнул. «Я постараюсь уладить к этому времени вопросы с его величеством, чтобы дать вам исчерпывающие ответы по всем обсуждаемым пунктам». Я беспокойно перевела взгляд с отца на шефа и обратно. Открыла было рот, чтобы задать напрашивающийся вопрос, но папа вовремя упредил мой порыв. «Ступай, Лили, и передай маме, что я вернусь к ужину». Проводив его долгим взглядом, я повернулась к терпеливо дожидающемуся Дефосу. «Надеюсь, теперь ты покажешь мне город?» — невозмутимо поинтересовался он. Я подозрительно прищурилась. «С чего бы я должна это делать?» «А по пути я расскажу, о чем мы говорили с вашим руководством». «Что, правда?» — моментально встрепенулась я, на что Дефос только сдержанно улыбнулся. Это было, конечно, странно, но, поразмыслив, я решила, что ничего не теряю, и без колебаний кивнула. «Договорились. Только ты ведешь себя тихо, никому не показываешься и замолкаешь по первому моему знаку». «Идет». Я смерила шефа еще более подозрительным взглядом, пытаясь понять, где кроется подвох. А убедившись, что никакого подвоха нет и непримиримый маг действительно согласен с моими условиями, молча развернулась и первой направилась к выходу. Надо сказать, город у нас хоть и небольшой, но в нем есть чем удивить гостей. К примеру, иллюзорным фонтаном на тихой площади, парящими зонтиками на разноцветном бульваре, говорящими деревьями в единственном на всю Мессу скверике или обычной бездонной лужей, возле которой всегда толпилась детвора. Деревья, правда, больше не говорили, а перешептывались, причем не особо разборчиво. Да и в луже ничего ценного не было, кроме того, что она без остатка поглощала любые попадающие в нее предметы. А вот фонтан де Фосса по-настоящему заинтересовал. Облетев гигантскую иллюзию по кругу раз 10, шеф сперва уважительно присвистнул, затем осмотрел это чудо не только с боков, но и сверху, после чего едва не сунулся внутрь, но я вовремя его окликнула. «Как это работает?» — вполголоса спросил маг, когда мы отошли от фонтана на пару десятков шагов, и рядом не осталось ни одного прохожего. Я пожала плечами. «Обычная бытовая магия. Иллюзия меняет цвет в зависимости от угла зрения и времени суток, поэтому вода всегда выглядит по-разному». «Я видел, как дети кидают туда деревянные монетки». «У нас так принято. Вырезать на монетке свое имя и бросать в воду. На счастье. А чтобы не загромождать площадь мусором, в фонтан встроено небольшое разрушающее заклинание. Попадая под его действие, монетка почти сразу исчезает, а вместо нее появляется такая же, только иллюзорная. Примерно раз в час иллюзия меняется, и в фонтане можно найти монетки с другими именами. Но как только ты вернешься, он всегда покажет тебе твою». «Это что-то означает?» — задумчиво уточнил де Фосс, незримой тенью следуя за мной по пятам. «Какой-то обряд, предсказание?» «Нет, просто обычай, который очень любят дети». «А если в фонтан упадет не монетка, а другая вещь?» «Она тоже исчезнет. Но иллюзия ее уже не воспроизведет. И даже если кто-то сунет туда на пробу руку или ногу, ничего страшного не случится. А вот что произойдет, скажем, с излишне любопытным призраком, никто не знает. Так что постарайся соблюдать осторожность. Кстати, ты хотел мне о чем-то рассказать», — напомнила я, сворачивая на разноцветный бульвар. «Здесь есть какое-нибудь место, где нас никто не услышит?» «Мы как раз пришли». Улыбнулась я и, махнув рукой, предложила де Фоссу оценить мою идею. При виде длинной, убегающей в бесконечность улицы, над которой без видимых усилий парили тысячи разноцветных зонтиков, шеф, непонимающе, замер, озадаченно повертел головой, ненадолго задержав взгляд на уставленных цветами подоконниках, недоверчиво оглядел выставленные возле домов деревянные столики, приветливо белеющие чистыми скатертями, а потом оценил восседающих за ними многочисленных посетителей, над некоторыми из которых виднелись полупрозрачные колпаки незнакомых ему заклинаний, и вполголоса поинтересовался. «Ты что, издеваешься?» Вполне понимая его реакцию, я только усмехнулась и, проследовав к одному из столиков, демонстративно за него уселась. А когда ко мне со скептическим выражением на лице присоединился маг, прикоснулась к столу, тем самым активировав охранное заклятие, после чего вокруг нас мгновенно возникла такая же полупрозрачная загородка, как и вокруг других посетителей. Доносящийся с улицы шум мгновенно исчез, а нас окружила благословенная тишина. «Заклинание блокирует звуки», — пояснила я, когда де Фосс недоверчиво огляделся. «Здесь можно говорить спокойно. При желании купол можно даже затемнить, и тогда никто не увидит, что здесь происходит. А можно активировать заклинание сохранения времени. Правда, слабенькое, максимум на час. Но дольше здесь обычно никто не задерживается». «Ты же говорила, оно довольно затратное». Нахмурился призрак, недоверчиво касаясь пальцем купола. «Так и есть. Именно поэтому заведение госпожи Вайды самое дорогое в городе». «Хорошо». Де Фосс наконец успокоился и завис над стоящим рядом стулом. «Давай поговорим». «Только я сперва что-нибудь закажу», — кивнула я, подняв со столика меню и быстро проведя пальцем по светящимся названиям. Буквально через мгновение под куполом звонко пропиликало, и еще через миг передо мной прямо из воздуха материализовалась дымящаяся чашка и блюдце с аппетитно пахнущим пирогом. Де Фосс вопросительно приподнял брови, когда я с нескрываемым удовольствием глотнула из кружки, но от вопросов все-таки воздержался. А заметив мой требовательный взгляд, опустился пониже, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, и спокойно предложил: «Спрашивай». В общей сложности мы просидели в заведении мадам Вайды почти 2 часа. Разумеется, всего мне де Фосс не рассказал. Некоторые вещи из числа тех, о чем шел разговор на совете, не предназначались для посторонних ушей, и я это прекрасно понимала. Однако самое главное мне все-таки поведали, и я искренне порадовалась, что на сегодняшний день нашего необычного гостя не воспринимали как врага. Более того, Высказанное Дефосом предложение о сотрудничестве было воспринято довольно благосклонно. Остановленное почти на сутки время позволило сторонам уже сегодня создать первые наметки на мирный договор между нашими государствами. Отдельно были оговорены касающиеся безопасности пункты, для обсуждения которых выделили дополнительный день, а также составлено ответное предложение для Его Величества Эдуарда, о доставке которого должен был позаботиться мой шеф. Словом, встреча прошла намного лучше, чем я рассчитывала. И в этом, вне всякого сомнения, была папина заслуга. Причем и как мага, и как переводчика с Ларского. Завтра на такой же совет ждали нашего дедушку, как человека, лучше всех знакомого с реалиями того мира. А дальше все будет зависеть от того, согласится ли король Лиэрии на предложенные условия, и сумеют ли маги обоих миров обеспечить стабильность работающей в Ларе, пока единственные на два мира, телепортационные арки, аналог которой планировалось когда-нибудь построить и в Мессе. «Твой отец поступил мудро, не дав совету магов информацию об истинных свойствах Копри и твоем контракте», — задумчиво обронил шеф, когда я покончила с пирогом и принялась переваривать новости. «Вам с принцессой, а значит и нам, это могло бы навредить». «При чем тут вы? Думаешь, мы дадим в обиду твоего черныша?» «Копри важны для нашего мира», — тихо напомнил Дефос. «Если их не станет здесь, они перестанут нам помогать. И я бы не стал надеяться, что где-то еще во Вселенной остался хотя бы один Прайд. Так что сохранение кошек для нас — вопрос выживания». «Вот почему ты так легко согласился на контракт», — запоздало сообразила я. «И вот почему отец посчитал, что теперь тебе можно верить». Шеф слабо улыбнулся. «Мы о многом успели поговорить. И его доводы показались мне достаточно убедительными, чтобы пойти на риск». «Прости», — неожиданно вырвалось у меня, и Дефос вопросительно приподнял одну бровь. «Я совсем забыла, для чего вам необходимы Копри. А еще я забыла предупредить, что о моих приключениях в твоем мире никто из наших магов не знает». «Тем более никто не в курсе, что она притащила с собой меня». Как гром среди ясного неба прозвучал сверху голосок Бумбы, о которой, признаюсь, я едва не позабыла. «Иначе нас с принцессой уже давно бы забрали на опыты». «Твой отец сказал мне об этом еще вчера», — понимающе хмыкнул шеф. «Так что от меня никто и ничего не услышит. К тому же я прекрасно понимаю его тревогу и знаю, что не все в нашем мире так радужно, как нам бы того хотелось. Другое дело, что для вашего совета это пока совершенно лишняя информация. И твой отец с этим согласен. Так что у нас, можно сказать, взаимовыгодное сотрудничество». Я кашлянула. «Ну, папочка, когда ты только все успел? Думаешь, его величество согласится передать сведения о работе телепортационной арки нашим магам?» — осведомилась я, сделав зарубку в памяти насчет папули. «Чтобы связь стала двусторонней, арки надо установить и налаживать в обоих мирах. Он согласится. Хотя бы потому, что нужные сведения уже есть у твоего деда, и он в любой момент может ими воспользоваться». «Надеюсь, на совете ты об этом не сказал?» — встревожилась я. «Зачем мне портить вашему руководству настроение или подставлять твоего деда?» — усмехнулся шеф. «Насколько я понял, ваша семья находится вместе на особом положении. И не в последнюю очередь благодаря происхождению твоего деда, а также тем знаниям, которые он принес в этот мир. Наш король заинтересован в союзниках, поэтому пусть ваш совет считает информацию о барках уступкой с нашей стороны. А уж как защититься в случае непредвиденных обстоятельств, мы придумаем». Я вопросительно приподняла брови. «Значит, его величество уполномочил тебя поработать послом?» «Ввиду отсутствия других кандидатов, способных переместиться в ваш мир, да. Тем более я делаю это в нерабочее время, и в данный момент просто-напросто сплю, а утром, проснувшись, продолжу работать как обычно, так что никто даже знать не будет, что мне и во сне приходится отстаивать честь страны». Я озадаченно замолчала, исподволь изучая сидящего напротив мужчину. Это было удивительно, но я впервые видела его таким. Не наигранно, а по-настоящему спокойным, открывшимся мне сейчас совершенно новой стороны. Хотя о том, как он любит свою работу и насколько предан короне, я уже имела возможность убедиться. А потом я неожиданно осознала и другую вещь. За все время знакомства мы впервые смогли нормально поговорить, без криков и угроз, без взаимных обвинений и проклятий, как самые обычные люди, у которых есть общие интересы. Просто как мужчина и женщина. И это было действительно необычно. Когда в центре стола беспокойно замигал красный кружок, я отвела глаза и, протянув руку, провела ладонью по гладкой поверхности. Кружок тут же перестал светиться, появившаяся на нем цифра 2 исчезла, а купол над нами заметно посветлел. «Что ты сделала?» — тут же насторожился Дефос. «Оплатила еду и дала знать, что мы скоро уходим». «Я не видел, чтобы ты доставала деньги». «Мы их практически не используем», — рассеянно откликнулась я, поднимаясь со стула. «Самый ценный товар в мессе — это наша собственная сила, которую мы измеряем в магических единицах. А поскольку почти везде здесь владеют магией с рождения, то оплата производится именно так». Шеф ошарашенно замер. «А как потом используется отданная магом сила?» «Да как угодно», — пожала плечами я. «На освещение улиц, магическую подпитку печи, где выпекался съеденный мной пирожок, на уборку стола, за которым мы только что сидели. Магии лишней не бывает. Так зачем мне носить кошелек, если я могу расплатиться капелькой собственной силы, которая, кстати, вскоре восстановится, да еще и поспособствует тому, чтобы заведение мадам Вайды простояло на этом месте еще один лишний день?» «И вы все услуги оплачиваете именно так?» Еще более растерянно переспросил призрак. «Между собой — да. А для гостей и немагов существуют специальные артефакты, которые они могут зарядить здесь же, в особых лавках. На самые обычные деньги, которые при желании можно обменять в ратуше на накопитель, заряженный соответствующим количеством магических единиц. Очень удобно, между прочим. И почти полностью исключает возможность мошенничества». «Не думаю, что его величество разрешит в Ларе подобное нововведение», — пробормотал Дефос, внимательно изучая структуру встроенного в стол заклинания. «Хотя сама идея мне очень нравится». «Нам пора», — напомнила я, когда охранный купол почти развеялся. «Да и черныша надо отнести обратно к принцессе». «Мяу», — хрипло подтвердил проснувшийся котенок и обхватил зубами мой палец, явно рассчитывая, что это материнский сосок. «Значит, и мне пора», — немного грустно улыбнулся шеф, начиная стремительно истаивать. «Пока мой проводник окончательно не проснулся, я должен вернуться в Лар». «Счастливой дороги», — кивнула я, убаюкивая черныша, а второй рукой нашаривая в кармане персональный телепорт. «Да, с некоторых пор я всегда ношу его с собой». «До свидания, Лили». Вдруг едва слышно прошелестело рядом, а моей щеки словно коснулось дуновение ветерка. От неожиданности я вздрогнула так, что едва не выронила из рук ценный артефакт, но когда вскинула голову, рядом уже никого не было. И единственное, что мне оставалось, это изумленно повертеть головой в надежде, что шеф все-таки вернется объяснить свой поступок, а затем открыть портал домой и озадаченно потереть внезапно похолодевшую щеку, искренне надеясь, что все это мне не привиделось.